Она привезла с собой все, вплоть до веревки. Рейка вздохнула и погладила по голове кота. «Может, чаю?» — спросил я. «Спасибо». Я вскипятил воду, заварил чай и вернулся на веранду. Дело было к вечеру, солнечный свет ослаб, а тени деревьев вытянулись к нашим ногам. Попивая чай, я разглядывал, на удивление, беспорядочно заросший сад, словно кто-то, как попало, разбросал первое пришедшее на ум — керрию, дикую азалию, нандину. Затем приехала скорая, на око увезли, меня принялись расспрашивать полицейские, хотя всех-то расспросов так, ничего особенного. Подобие завещания оставлено, факт самоубийства очевиден. К тому же они наверняка так и думали, что в самоубийстве душевнобольного ничего удивительного нет. Поэтому только расспросили для протокола, и все. Когда полиция оставила меня в покое, я сразу же дала телеграмму тебе. «Печальные получились похороны», — сказал я. «Тихие такие, людей мало». Ее родственников интересовало одно, откуда я знаю о смерти Наока. Наверняка боялись, чтобы окружающие не узнали о самоубийстве. Вообще-то не стоило мне ехать на похороны. Там во мне все будто перевернулось. И я сразу же уехал, куда глаза глядят. «А не прогуляться ли нам?» — сказала Рейка. «Пойдем». Купим что-нибудь к ужину. Я уже проголодалась. Хорошо. Кстати, что будем готовить? Сукияки, — ответила она. Я столько лет не ела ничего вроде набе, а сукияки даже видела во сне. Кастрюля, а в ней мясо и лук, коньяку и обжаренный тофу, хризантема, и все это кипит. Все это хорошо, только у меня нет самой кастрюли под сукияки. «Не суетись. Доверь это мне. Пойду попрошу у хозяина». Она тут же направилась к хозяйскому дому и принесла знатную кастрюлю, а к ней газовую печку и длинный шланг. «Ну как, солидно?» «Вообще!» — восхищенно сказал я. Мы сходили в соседний торговый ряд, купили говядину и репчатый лук, овощи и тофу, затем в винной лавке сравнительно приличное белое вино. Я достал было свой кошелек, но в итоге все оплатила она. «Узнают родственники, что позволило племяннику заплатить, подымут насмех», — сказал Рейка. «К тому же у меня достаточно денег, поэтому не переживай. Что ж я, по-твоему, ушла оттуда без гроша в кармане?» Вернулись домой. Рейка помыла рис и поставила его вариться. Я протянул на веранду шланг. Когда все было готово, Рейка достала из чехла гитару, уселась на сумеречной веранде и медленно заиграла Баха, как бы проверяя строй. В сложных местах нарочно замедлялась, затем опять набирала темп, играла резко, играла сентиментально, любовно прислушиваясь к различным оттенкам звука. Рейка, играющая на гитаре, была похожа на юную девушку, что разглядывает понравившееся платье. Глаза сверкают, губы поджаты, лицо подернуто едва заметной улыбкой. Закончив играть, она оперлась о столбик и, разглядывая небо, о чем-то задумалась. «Можно один вопрос?» «Давай. Я как раз подумала, что неплохо бы поесть». «Не съездить ли к мужу и дочери? Они же в Токио». «В Якогаме». «Нет, не поеду. Я тебе уже говорила. Им не стоит больше со мной встречаться. У них новая жизнь, а я только буду страдать. Лучшее средство не видится». Она смяла и выбросила пустую пачку «Seven Stars», достала из сумки новую, содрала целлофан и вытащила сигарету, но не прикуривала. «Я конченый человек». Перед твоими глазами лишь уцелевшая память прежней меня. Самое главное, что было во мне, уже давно умерло, а я лишь поступаю, как велит мне эта память. А мне очень нравится нынешняя Рейка, уцелевшая она память или еще там чего. К тому же, может, это не так важно, но я очень рад, что одежда на око попала в такие руки».